На днях зарубежные СМИ передали весть о революционной деятельности высшего руководителя Ким Чен Ына. Кубинское информагентство «Принц Латина», иранские информагентства «Фарс» и телеканал «Приз», индийские газеты «Стейтсмен», информагентство «Индия-Азия», интернетовское информагентство «Voice of Millions», мьянманская газета «The Global New Right of Myanmar», интернет-газета «Титурвин» и телеканал этой страны, китайское информагентство «Синфа», египетские газеты «Аль-Яум Аль-Сабия» и «Аль-Фазр», болгарское информагентство «БТА», ТАСС и РИА Новости, британское радио BBC, интернет-сайт непальского общества журналистов по изучению идей Чече и политики Сунгун «Чече-Непал» и интернет-сайт Национального комитета демократического Конго по изучению идей Чече передали вести о том, что Ким Чен Ын во втором пленуме ЦК Трудовой партии Кореи 7-го созыва анализировал и оценил настоящую международную обстановку и наметил задачи, которые диктуют создавшиеся обстоятельства. Российские телеканалы РЕН-ТВ, Центр «Россия-24» и Первый, интернет-сайт irkutskblogspot.ru, сянганские газеты «Такунбао», «Минбао», «Вонхуабао» и спутниковое телевидение «Фунфан» и сайт «Цунгу Синенуан», интернет-сайт германского антиимпериалистического форума «Вести о руководстве делами на местах», сайты общества Чешско-Корейской дружбы «Пектусан» и Африканского комитета дружбы и солидарности с корейским народом, штаб-квартира которого в Нигерии, добавили к этой новости вести о том, что Ким Чен Ын вместе с участниками второго пленума ЦК Трудовой партии Кореи 7-го созыва посетил Кумсусанский дворец Солнца. Также российские интернет-сайты irkutskblogspot.ru, «Патриоты Москва» и «Корейская Народно-Демократическая Республика сегодня» передали вести о том, что Ким Чен Ын на месте руководил делами сельскохозяйственного комплекса номер 1116 при 810-й войсковой части Корейской Народной Армии. При этом СМИ поместили фотографии Ким Чен Ына.